Маршал Говоров. Маршал Леонид Александрович Говоров отличился в финскую кампанию, когда он прорывал линию Маннергейма. Профессиональный артиллерист, Говоров получил под командование общевойсковую армию. Он оборонял Москву в 41-м. Он прорвал блокаду Ленинграда. Он заставил Финляндию выйти из войны. Он освобождал Прибалтику. Знаменитый писатель Илья Григорьевич Эренбург, войну лучшего публициста не было, его статьи ждала вся действующая армия, писал о талантливом военачальнике. Говоров был настоящим артиллеристом, то есть человеком точного расчета, ясной и трезвой мысли. Он очень любил Ленинград, и было в нем что-то от классического ленинградца — сдержанность, хорошо скрытая страсть. Я увидел не бравого вояку, а скорее математика или инженера хорошего русского интеллигента. Говоров — высокообразованный военный, защитивший диссертацию. Его настолько ценили, что даже простили ему службу в Колчаковской армии во время гражданской войны. Уникальный человек. Во время наступления один командир корпуса попросил штаб фронта, которым командовал Говоров, срочно нанести бомбовый удар по противнику перед атакой. Но атаку потом отложил. Получилось, что бомбежка вражеских позиций использована им не была. Говоров вспылил и приказал удержать с командира корпуса стоимость вылета авиационного полка. Сказал: «Пусть не тратит зря народные деньги». Начальник штаба пытался доказать командующему фронтом, что не только генералу, но и его детям за всю жизнь не расплатиться за такой перерасход горючего и боеприпасов. Говоров стоял на своем, пока партийный руководитель Ленинграда Андрей Александрович Жданов не уговорил его не подписывать такой приказ. Защитил диссертацию и преподавал. Леонид Александрович Говоров родился в 1897 году в деревне Бутырки Вятской губернии. После училища, где он учился так хорошо, что его освободили от экзаменов, в 1916 году поступил на кораблестроительное отделение Петроградского политехнического института. Шла Первая мировая, и в конце года он был призван в армию. Окончил Константиновское артиллерийское училище уже в 1917, когда Россия фактически вышла из войны. Началась гражданская, расколовшая страну. В Самаре собрались депутаты распущенного большевиками учредительного собрания. Отменили все декреты советской власти, создали свое правительство и народную армию. В сентябре 1918 года в Елабуге прапорщик Говоров вместе с младшим братом вступили в народную армию, участвовали в боях против большевиков. Но народная армия потерпела поражение. Корпус, в котором он служил, перешел в подчинение к адмиралу Александру Васильевичу Колчаку, который именовал себя верховным правителем русского государства и верховным главнокомандующим русскими армиями. Почему другие белые генералы признали главенство Колчака? В распоряжении адмирала находилась значительная часть золотого запаса Российской империи, примерно 700 миллионов золотых рублей. Адмирал Колчак произвел Говорова с братом в подпоручики. Но Красная армия получила подкрепление, что изменило ситуацию на поле боя. Военное счастье покинуло колчаковцев. В декабре 1919 года братья Говоровы покинули терпевшую поражение колчаковскую армию. А в январе 1920 года Леонид Александрович вступил в Красную армию. Его определили в дивизию, которой командовал будущий маршал Василий Константинович Блюхер. Как опытному артиллеристу Говорову доверили арт-дивизион. Он воевал против белой армии барона Петра Николаевича Врангеля, участвовал во взятии Крыма, где столкнулся на поле боя с британскими танками, предоставленными Врангелю. Танковая техника была далека от совершенства и постоянно ломалась. Броня защищала экипаж, но сам танк был заметен на поле боя и уязвим. Танковая тактика не успела развиться. Бронированные машины использовали больше для психологического воздействия на врага. Говоров впервые сражался с танками, но вполне успешно. В Великую Отечественную для артиллериста Говорова противотанковая оборона станет важнейшим делом. 51-я дивизия, в которой служил Говоров, упорно штурмовала позиции белых. В ночь на 9 ноября, боясь окружения, белые стали отходить. Когда линия обороны была прорвана, в Крыму никто в это не поверил. Пребывали в уверенности, что укрепления неприступны. Но 10 ноября сопротивление белых практически прекратилось. Говоров был ранен и награжден редким тогда орденом Боевого Красного Знамени. Его внук, тоже офицер, рассказывал: «Говорову, командиру артиллерийского дивизиона, за особые успехи в боевой подготовке были торжественно вручены красные бриджи перед строем 51-й Перекопской дивизии председателем Реввоенсовета Республики Левом Давидовичем Троцким. Для деда они были предметом не меньшей гордости, чем орден Красного Знамени на груди. Он хотел продолжить службу, и в 1923 году в его личном деле появилась резолюция оставить товарища Говорова в рядах Красной Армии как незаменимого, весьма ценного специалиста-артиллериста. Он много учился. Поступил в 1936 году на первый курс Академии Генерального штаба, защитил диссертацию и сам преподавал в артиллерийской академии. Против Маннергейма. Он отличился в финскую кампанию, которая началась в ноябре 1939 года. По инициативе барона Карла Густава Маннергейма, генерал-лейтенанта царской армии и фельдмаршала финской, на Карельском перешейке еще в 20-е годы была создана система долговременных оборонительных сооружений. В 1938-1939 годах она была модернизирована. Глубина и надежность финской обороны оказались неожиданностью для командования Красной армии. Понадобились опытные и умелые артиллеристы. В январе 1940 года Леонид Говоров был назначен начальником штаба артиллерии 7-й армии, которая наносила главный удар на Карельском перешейке. Ее возглавил командующий Ленинградским военным округом командарм второго ранга Кирилл Афанасьевич Мерецков, будущий маршал. Советская артиллерия не могла пробить бетонные стены финских дотов. Говоров добился переброски на финский фронт орудий крупного калибра и прямой наводкой с максимально короткой дистанции крушил железобетонные укрепления линии Маннергейма. «Мы смогли применить», — рассказывал он на совещании начальствующего состава армии, посвященном итогам войны с Финляндией, «новый метод поражения долговременных сооружений — настильный огонь с малых дистанций». 11 февраля 1940 года, после мощной артиллерийской подготовки, советские войска начали новое наступление, теперь уже успешное. И на Говорова обратили внимание. Когда обсуждались уроки финской кампании, один из офицеров сказал: «Мы давали такой замечательный артиллерийский огонь в течение 2 часов и 20 минут, что этот огонь можно было и в музыке воспевать, если бы был композитор». Сталин одобрительно заметил: «У артиллерии есть своя музыка». Правильно, есть. Говоров за артиллерийское обеспечение прорыва линии Маннергейма получил орден Красной Звезды. Его назначили заместителем генерал-инспектора артиллерии, а летом произвели в генералы. Две войны, гражданская и финская, — серьезный боевой опыт. Он разбирался не только в артиллерийском вооружении, в искусстве артиллерийской подготовки и контрбатарейной борьбы. Две академии помогли ему освоить секреты тактики и оперативного искусства. И он не был кабинетным начальником. Понимал, что испытывает солдат в окопе, знал, как надо поднять его в атаку. Энергичный и храбрый. Напав на Советский Союз 22 июня 1941 года, немецкие генералы верили, что способны одержать победу за несколько месяцев. Они делали ставку на концентрацию сил на главных направлениях, на первую решительную битву, на скорость, на моторы. Адольф Гитлер, зачарованный успехами собственных танкистов, позаботился о том, чтобы за год, к лету 41-го, число танковых дивизий в вермахте удвоилось с 10 до 20. Немецкие генералы старались рассечь линию фронта танковыми клиньями на максимальную глубину и зайти советским войскам в тыл. Начальник артиллерии западного стратегического направления, затем резервного фронта Говоров, умело создавал эшелонированную систему противотанковой обороны. Использовал против танков и зенитную артиллерию. На главных направлениях создавал перевес в артиллерии над противником. Он показал, что способен проводить и общевойсковые операции. В сентябре его назначили заместителем командующего войсками Можайской линии обороны. И почти сразу профессиональный артиллерист Говоров получил под командование общевойсковую армию. Командовавший фронтом генерал армии Жуков отметил: «Во-первых, в период боев под Ельней генерал Говоров, будучи начальником артиллерии резервного фронта, зарекомендовал себя не только как прекрасно знающий свое дело специалист, но и как волевой, энергичный командир, глубоко разбирающийся в оперативных вопросах. Во-вторых, в нашей обороне под Москвой основная тяжесть борьбы с многочисленными танками противника ложилась прежде всего на артиллерию, и специальные знания и опыт Говорова приобретали особую ценность. Последующие события показали, что сделанный выбор был весьма удачен». Это и его солдаты задержали наступавших немцев на знаменитом Бородинском поле. Противотанковые рвы и минные поля остановили немецкие танки. Жуков говорил другим командирам: «Упрись, как Говоров!» В дни тяжелых боев на Истре в штаб к Рокоссовскому приехал Жуков и привез соседа слева, командующего 5-й армией генерала Говорова. Жуков раздраженно сказал Рокоссовскому: «Сил у вас хоть отбавляй, а вы их использовать не умеете. Вот у Говорова противника больше, чем перед вами, а он держит его и не пропускает. Вот я его привез сюда для того, чтобы он научил вас, как нужно воевать». Конечно, Рокоссовского учить не надо было. Но характерно, как высоко Жуков оценил Леонида Александровича. Он продемонстрировал умение наладить взаимодействие пехоты с танками и артиллерией. И немцы несли большие потери, прежде всего танковые дивизии вермахта. В битве под Москвой раскрылись военные таланты Говорова. Член военного совета 5-й армии Павел Филатович Иванов рассказывал: «Уникальной была способность Говорова читать карту обстановки. Пользуясь ею, он разгадывал замыслы противника. Перед его взором она словно бы оживала со своими реками и силами и средствами противника. Поколдует над картой и скажет: завтра гитлеровцы полезут отсюда». Он редко ошибался в своих прогнозах. Поразмыслить, поколдовать над картой стало неотъемлемой потребностью Говорова. Он любил в поздние часы, сбросив дневные заботы, склониться над картой военных действий. В труднейшие ноябрьские дни Говоров был произведен в генерал-лейтенанты и награжден орденом Ленина. Его армия сорвала последнюю попытку немцев прорваться к столице. А 5 декабря 1941 года началось контрнаступление Красной армии под Москвой. Группа армий «Центр» потерпела поражение и откатилась от столицы. В дневнике боевых действий немецкой 3-й танковой группы записано: «Дисциплина нарушилась. Все больше солдат, бросив оружие, пешком бредут на запад. Дороги подвергаются постоянным бомбежкам с воздуха». В сообщении Совинформбюро о разгроме немецких войск под Москвой имя генерала Говорова звучало в одном ряду с именем будущего маршала Рокоссовского. В газетах под шапкой «Провал немецкого плана окружения и взятия Москвы» поместили фотографии генералов, оборонявших столицу, в том числе Леонида Александровича. А кого отметить, решал лично Сталин. В подписанной Жуковым 28 января 1942 года характеристике говорилось: генерал-лейтенант Говоров командует войсками 5-й армии с 18 октября 1941 года. Можайскую и Звенигородскую оборонительные операции провел успешно. Хорошо ведет наступательные операции по разгрому противостоящей группировки противника. В оперативно-тактическом отношении подготовлен хорошо. Товарищ Говоров твердой воли, требовательный, энергичный, храбрый и организованный командующий войсками. Спасти Ленинград. 30 августа 1941 года немецкие войска захватили станцию МГА и перерезали железнодорожную линию, которая соединяла Питер со страной. Началась блокада Ленинграда. Но захватить город не удалось. Тогда Гитлер распорядился выморить голодом население и сравнять Ленинград с землей. Блокадники вспоминали. Особенно интенсивными были ночные бомбардировки города, при которых сотни самолетов, аэростаты ограждения, освещенные пожарами и перекрещивающиеся лучи прожекторов, были хорошо видны на фоне ночного неба. Это зрелище сопровождалось громким пульсирующим гулом самолетных винтов, истошным воем падающих бомб, громовыми ударами их взрывов и частым грохотом зенитных орудий. В апреле 1942 года Леонид Александрович Говоров прибыл в Ленинград заместителем командующего Ленинградским фронтом, а в июне принял фронт. Он писал жене: «Моя дорогая, со мной все благополучно, жив, здоров и полон энергии, чтобы выполнить все, что требует Родина. Ты стойко вынесла нашу разлуку во время войны с Финляндией, и я уверен, что так же стойко справишься с трудностями и сейчас, хотя они во много раз тяжелее. На мне ответственность за Ленинград, и я не отдам его врагу, ибо побежденным бывает только тот, кто сам признает себя побежденным». Он питал особые чувства к Питеру. Он вернулся в город, куда так стремился в юности. Здесь он мечтал учиться кораблестроению. 670 дней город защищал Леонид Александрович Говоров. 5 июля новый командующий выступал на заседании военного совета. «Во-первых, всемерно развивая жесткую и устойчивую позиционную оборону блокированного Ленинграда, я намерен придать ей максимально активные формы. И, во-вторых, выполняя эту задачу, буду стремиться создать из внутренних сил ударную группировку для крупной операции». Он строил укрепленные районы, в которых занимали оборону артиллерийско-пулеметные батальоны. Сформировал артиллерийский корпус для ведения контрбатарейной борьбы, чтобы подавить немецкую осадную артиллерию и не позволить врагу безнаказанно обстреливать Ленинград. Он создал такую систему обороны, которая исключала возможность взятия города. Разработанный инженерным управлением фронта план создания системы разветвленных траншей в сочетании с дотами и убежищами его не удовлетворил. «Я вижу здесь только идею жесткой обороны, а надо вложить и идею активности обороны. Необходимо расширять всю систему инженерных позиций как исходный наступательный плацдарм. В глубину, назад, но и вперед, на максимальное сближение с противником для броска в атаку». Немцы не смогли взять город, но в блокаду погибло больше миллиона человек. Эту цифру назвала прокуратура Санкт-Петербурга, когда в 2022 году обратилась в суд с просьбой признать блокаду военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом национальных и этнических групп, составлявших население Советского Союза. Даже если бы сохранились сгоревшие бадаевские склады, они бы не спасли людей от голода. Ленинград, как и любой крупный город, нуждался в постоянных поставках продовольствия. Дмитрий Васильевич Павлов, уполномоченный Государственного комитета обороны по обеспечению продовольствием Ленинграда и Ленинградского фронта, вспоминал: «Период с середины ноября 1941 года до конца января 1942 года был самым тяжелым за время блокады. Внутренние ресурсы к этому времени оказались полностью исчерпанными, а завоз через Ладожское озеро производился в незначительных размерах. Ежедневный паёк рабочему — 250 граммов хлеба, служащим, детям и старикам — 125 граммов. Люди умирали от дистрофии. В городе практически закончились запасы топлива, ни отопления, ни горячей воды. А зима выдалась очень холодной. Из-за нехватки электроэнергии остановились трамваи. Приходилось даже большие расстояния преодолевать пешком. Эта трагедия затронула очень многих. Мой дядя Борис Млечин, военный хирург, участвовал в войне с белофинами и в Великой Отечественной. Демобилизовался в январе 1946 года. Он был начальником госпиталя на 2000 коек. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны первой степени. В блокаду многое изменилось, в том числе восприятие церкви и религии. Люди вернулись в церковь, чтобы священник благословил их на смертельный бой. Не это ли определило особое отношение питерцев к вере, к традиционным ценностям, которые помогают выстоять в любой схватке? Член-корреспондент Академии наук Белоруссии Олесь Михайлович Адамович, который вместе с писателем-фронтовиком, героем социалистического труда Даниилом Александровичем Граниным написал блокадную книгу, говорил: «Невероятная стойкость Ленинграда и ленинградцев питалась и вот этим качеством, тем, что я называю интеллигентностью, и то, что у города появился командующий, который тоже обладал данными качествами, это была удача для Ленинграда. То, что на каком-то этапе жестокого испытания город получил такого командующего, было для него счастьем в эти несчастливые, эти тяжелые и страшные дни». Защищая Питер, Говоров вновь столкнулся с финнами. Финляндия в 1941 году присоединилась к нацистской Германии, не сомневаясь в ее победе. Финские войска помогли вермахту замкнуть кольцо окружения вокруг Ленинграда. Гитлер обещал отдать город финнам. Финская военная газета «Похьянпоика» предвкушала: «Уничтожение Ленинграда будет означать решающий исторический поворот в жизни финского народа». Хорошо подготовленные к боям в суровых условиях финны были опасным противником. Но немецкие и финские войска не сумели прорвать умело выстроенную Говоровым оборону. Начальник разведывательного отдела штаба Ленинградского фронта генерал-лейтенант Петр Петрович Евстигнеев вспоминал: «Его скрупулезность при изучении разведывательных данных могла утомить даже нас, разведчиков. Настойчив он был дьявольски. Сидел часами с лупой, сравнивал с аэрофотосъемками все фотографии, добытые войсковыми разведчиками, авиационной разведкой, тщательно изучал показания пленных, размышлял, стоя у карты или у окна». Начальник фронта действительно очень ценил разведку и разведчиков. Говоров подписал приказ, в котором говорилось: «Тот, кто допускает неоправданные потери и тем лишает свою часть боеспособности, не выполнив поставленную задачу, совершает преступление. Командующим армиями под личную ответственность не разрешать атак без разведки противника и не обеспеченных огнем». Генерал Евстигнеев, который был у Говорова начальником разведотдела фронта, после войны служил начальником высших академических курсов офицеров разведки генерального штаба. Когда маршал Говоров возглавит войска противовоздушной обороны страны, то назначит Евстигнеева заместителем начальника штаба войск ПВО по разведке. Разгром и капитуляция. Когда немецкое наступление выдохлось, в ставке Адольфа Гитлера, Волчье логово, Восточной Пруссии, на обеде у фюрера, только что получивший звание генерал-фельдмаршала Георг фон Кюхлер, главнокомандующий группой войск «Север», разочарованно рассказал фюреру: «Русские солдаты сражаются до последнего дыхания. явлений, подобных тем, которые происходили во время Первой мировой войны в 1916-1917 годах, когда русские в окопах втыкали штыки в землю и уходили с позиций, нигде не наблюдается. Леонид Александрович Говоров придал обороне активный характер. Встречные удары Ленинградского и Волховского фронтов, им командовал маршал Мерецков, позволили рассечь группировку противника в районе Синявинского выступа. А решающее наступление началось 12 января 1943 года мощной артиллерийской подготовкой. Неделю шли ожесточенные бои. 18 января войска Ленинградского и Волховского фронтов, громя войска противника, соединились. Это означало, что блокада прорвана. В те дни Говорову присвоили звание генерал-полковник. Ленинградцы были счастливы. Командующий войсками Волховского фронта Кирилл Мерецков вспоминал: «Такого восторга, такого ликования не приходилось наблюдать ни до прорыва блокады, ни в последующие дни. И было чему радоваться. То, о чем думали советские люди, и к чему на протяжении 16 военных месяцев стремились воины Ленинградского и Волховских фронтов, свершилось». По радио выступила замечательная поэтесса Ольга Федоровна Бергольц, чей талант вдохновлял ленинградцев в тяжкие дни блокады. «Блокада прорвана! Мы давно ждали этого дня! Мы всегда верили, что он будет! Мы были уверены в этом в самые черные месяцы Ленинграда, в январе и феврале прошлого года. Наши погибшие в те дни родные и друзья, те, кого нет с нами в эти торжественные минуты, умирая, упрямо шептали: «Мы победим!» И мы сами, каменея от горя, вместо прощального слова клялись им: «Блокада будет прорвана! Мы победим!» «Здравствуй! Здравствуй, большая земля! Приветствуем тебя из освобожденного Ленинграда! Спасибо тебе за твою помощь!» По южному берегу Ладоги очень быстро проложили железную дорогу и соорудили переправу через Неву. В феврале 1943 года в Ленинград пошли поезда с продовольствием. Говоров разработал и провел Ленинградско-Новгородскую стратегическую операцию. Ленинград был деблокирован полностью. В январе 1944-го немецкие войска были отброшены далеко от Питера. «Это пятая моя война, а такой ярости, такого напора еще не видел. Бой длился сутки за сутками. Разрушались и истреблялись немецкие узлы. С озера в штурмовые атаки ходили храбрецы-лыжники. Немецкая оборона дала ряд трещин, стала разваливаться на куски. В окружение попали целые группы врагов. Ленинградцы отстояли свой город. Помогли великое русское терпение, выдержка, абсолютное сознание долга и правды, святой нашей правды». Эти слова произнес 19 января 1943 года, выступая по ленинградскому радио, Всеволод Витальевич Вишневский, автор знаменитой пьесы о гражданской войне «Оптимистическая трагедия». Всю Великую Отечественную он провел в Ленинграде. Блокада его не испугала. Капитан второго ранга Всеволод Вишневский руководил группой писателей при политуправлении Балтийского флота. Оборона и освобождение города на Неве — одна из важнейших битв той войны. Стиль Говорова — высокий профессионализм, мужество, хладнокровие и спокойствие. Когда его части брали Выборг, артподготовка продолжалась полдня. Только после этого его солдаты поднялись в атаку. Говоров заставил Финляндию, союзницу Германии, выйти из войны. Нацистская Германия терпела поражение, и будущее рисовалось финнам во все менее радужных тонах. Говоров вонь взял линию Маннергейма. Во время Выборгско-Петрозаводской операции она продолжалась с июня по сентябрь 1944 года. Тяжелые бои. Финны сопротивлялись ожесточенно, но главнокомандующий финскими вооруженными силами маршал Маннергейм увидел, что вермахту войну не выиграть. И финские руководители начали зондировать возможность договориться с Москвой. 17 августа в Финляндию прибыл генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель. руководитель личного штаба фюрера. Гитлер предпринял последнюю попытку сохранить ценного союзника. Но было поздно. В Хельсинки поняли, деваться некуда. 19 сентября Советский Союз и Англия подписали с Финляндией соглашение о перемирии. В Хельсинки обязались отвести войска к границам 1940 года и разоружить находящиеся на территории страны немецкие части. Финляндия вышла из войны. Уже после войны член Политбюро Андрей Александрович Жданов, назначенный председателем Союзной контрольной комиссии в капитулировавшей Финляндии, с большим сожалением сказал члену югославского партийного руководства Миловану Джилосу: «Мы сделали ошибку, что не оккупировали Финляндию». Слагаемые успеха. Генерал-лейтенант Борис Владимирович Бычевский, который возглавлял инженерные войска Ленинградского фронта, вспоминал: «В военных кругах Леонид Александрович Говоров стал необщительным человеком с нелегким характером. Редко кто мог похвастаться, что видел его улыбающимся, и почти никто смеющимся. Одни отзывались сухарь, другие — молчун. Но почти все — светлая голова. Его стиль работы, все решения всесторонне продуманы, приказания лаконичны, но предельно ясны. Он всегда требователен к себе и подчиненным, всегда строг и принципиален. Среди воинов, офицеров и генералов фронта он пользуется огромным авторитетом и уважением. Кое-кто, правда, говорил, что Леонид Александрович чрезмерно строг. Командир одной из гвардейских дивизий, человек веселый, острый на язык, предложил однажды Леониду Александровичу на учениях в тылу объехать участок верхом, зная пристрастие Говорова к верховой езде. Коня подали горячего. Говоров говорит: «Что это он у вас такой пугливый?» Комдив серьезным тоном, хотя глаза смеются: «Он вас, товарищ командующий, боится, а с нами он смирный». Говоров тут же ответил: «Это неумные люди всегда чего-нибудь боятся. Вы-то, как я вижу, не боитесь?» Говоров координировал действия 2-го и 3-го прибалтийских фронтов. Очищая от немцев Балтийские республики, он освободил Эстонию и Латвию. Войну маршал Говоров закончил, заставив капитулировать группу армий Курляндии. Это войска бывшей группы армии «Север», которые безуспешно пытались взять Ленинград, а теперь надеялись ускользнуть от Говорова. 8 мая 1945 года маршал намеревался отдать приказ о нанесении мощного бомбового удара по немцам. Но в 7 утра немцы радировали: «Всеобщая капитуляция принята». Устанавливаю связь и спрашиваю, на какой волне возможна связь с командованием фронта, командующий войсками группы Курляндия, генерал пехоты Карл Хильперт. 24 июня на параде Победы маршал Говоров прошел по Красной площади во главе сводного полка Ленинградского фронта. Маршал Александр Михайлович Василевский вспоминал: «Требовательным и настойчивым был Говоров. Внешне он казался сухим и даже угрюмым, но на самом деле он был добрейшим человеком. Он никогда ни на кого не повысит голоса, и если был чем-то недоволен, то либо смолчит, либо пробурчит что-то про себя. Организованности Леонида Александровича можно было позавидовать». Защитить небо Родины. 9 июля 1945 года Говоров был назначен командующим войсками Ленинградского военного округа, который образовали на основе Ленинградского фронта. В апреле 1946 года он стал главным инспектором сухопутных войск. Историки установили, что в мае 1948 года Сталин получил записку о том, что в архиве Октябрьской революции найдены документы о службе в Колчаковской армии маршала Говорова и его брата. Но вождь своего мнения о маршале не изменил. 7 июля 1948 года Леонид Александрович был назначен командующим противовоздушной обороны страны. Министр вооруженных сил СССР определил главную задачу — отработать организацию ПВО важных стратегических пунктов при отражении массированных налетов. Войска противовоздушной обороны стали самостоятельным видом вооруженных сил. Истребительная авиация осваивала реактивные самолеты, появились новые зенитные орудия и радиолокационные станции. Происходила революция в военном деле. Новые технологии, новая военная доктрина и новая организация армии меняли характер и способы ведения военных действий. На поле боя появилось новое оружие. Сталин получал донесения разведки о том, что у американских генералов разработан план ядерной войны против Советского Союза. Стратегическое авиационное командование, созданное в Соединенных Штатах, получило в свое распоряжение межконтинентальные бомбардировщики, способные достичь территории Советского Союза. Летчики стратегической авиации постоянно отрабатывали нанесение бомбовых ударов по городам и дежурили на аэродромах в ожидании приказа на взлет. Поэтому части советской ПВО находились в полной боевой готовности. Артиллерийские расчеты круглосуточно дежурили у орудий. Но самолеты забирались все выше в небо. Как их сбить? Во время Второй мировой войны противовоздушная оборона считалась эффективной, если при каждом налете удавалось сбить 10% самолетов противника. Но появление ядерного оружия все изменило. Если даже всего 10% ракет с ядерными боеголовками прорвется через систему обороны, ущерб будет катастрофическим. Многие поначалу не верили, что ракеты надежнее зенитной артиллерии. Но испытания на полигоне показали, что на большой высоте зенитные орудия бессильны. И было решено окружить Москву кольцом ракет. Создавалась система «Беркут» под руководством члена Политбюро и заместителя главы правительства Лаврентия Павловича Берии. А его сын, Серго Берия, непосредственно занимался системой противоракетной обороны Москвы. Он был, несомненно, одаренным человеком, хотя грозное имя отца сыграло решающую роль в его стремительной карьере. В его бывшем конструкторском бюро рассказывали, как он собирал представителей заводов, спрашивал, когда они поставят необходимое оборудование. Все жаловались на кучу проблем, объясняли, как трудно исполнить заказ. Серго вызывал секретаршу и, как бы, между прочим, просил: «Соедините с Лаврентием Павловичем». Испуганный представитель завода вскакивал: «Не надо звонить Лаврентию Павловичу. Я сейчас понял, что мы можем все сделать еще быстрее». Разработку зенитной ракеты поручили опытно-конструкторскому бюро генерала Семена Алексеевича Лавочкина, создателя знаменитых истребителей. Первая управляемая зенитная ракета была готова в ОКБ Лавочкина меньше, чем через год. После пуска ракета автоматически захватывалась лучом радиолокатора и по командам Земли наводилась на цель. Лавочкин получил вторую звезду героя и предложил модернизировать систему, чтобы перехватывать самолеты и ракеты противника на дальних подступах к столице. В июле 1952 года Говоров был назначен на должность заместителя военного министра по боевой подготовке. А после смерти Сталина в мае 1954 года была учреждена должность главнокомандующего войсками ПВО страны, заместителя министра обороны. Первым главкомом назначили маршала Говорова. И сразу началась разработка новой зенитно-ракетной системы «Даль» для обороны больших городов и промышленных центров. И бомбардировщики, и уже появившиеся тогда крылатые ракеты предполагалось перехватывать на дальних расстояниях. Внук маршала рассказывал, но эта масштабная послевоенная работа была сопряжена с большими нервными перегрузками. И это не могло не сказаться на здоровье деда. Стало напоминать о себе старая гипертоническая болезнь, которая появилась у него еще в 20-30-е годы, когда он был под постоянным подозрением у советских властей как бывший колчаковский офицер. Отдыхать маршал не привык. Он умер в 1955 году. Ему было всего 58 лет. Воспоминаний не оставил. Его дети и внуки тоже стали офицерами, старший сын Владимир Леонидович Говоров, генерал армии, герой Советского Союза.